Когда я проходил через турникет на посадку, на меня чересчур внимательно посмотрели двое мужчин, стоявших возле ограды. Я никого из них не узнал, но никак не мог выбросить их из памяти. Контраст между ними был просто разителен. Высокий, сильный, симпатичный парень с пышной каштановой шевелюрой и маленький болезненный человечек с преждевременно полысевшей головой. На верхней ступеньке трапа я оглянулся и увидел, что маленький и лысый человечек потопал в здание аэровокзала. Может быть, это ничего и не значило. Мы снизились над побережьем, повернули на север, и скоро внизу стали видны огни международного аэропорта Лос-Анджелеса. Самолет резко снизился и мягко приземлился. Вместе с остальными пассажирами я вышел из салона и пошел по асфальтовому полю к багажному отделению. Багажа у меня не было. Я сразу вышел на улицу и стал искать такси. Что-то твердое уперлось мне в спину. Иначе кто-то нечаянно оперся о меня локтем. Я сделал еще пару шагов. Давление стало меня раздражать. Справа от меня возник здоровый, моего роста парень. Второй был слева. Он крепко взял меня за руку повыше локтя. Был там и третий. Это он давил мне локтем в спину. Твердым локтем, эдак 38-го или 45-го калибра, не меньше. Я остановился. Ствол еще крепче уперся мне в спину. Чей-то голос произнес: «Шагай, шагай!» И без шуток. «Я могу прямо здесь всадить в тебя пулю и благополучно смыться». Голос был высоким, резким и скрипучим. Я оглянулся через плечо. Это был очень маленький человечек. На руке у него был перекинут свернутый пиджак, из-под которого не видно было оружие. Выражение его гладкого белого лица говорило, что он был бы рад пристрелить меня. И выглядел он так, что ты сразу в это верил. Он был мал росточком и тощ, лицо бледное, как непропеченное тесто, словно кровь в нем текла тоненьким ручейком и вытекала наружу. От взгляда его странных бесцветных глаз я вздрогнул. Но ствол крепко упирался мне в спину, поэтому я отвернулся и пошел вперед. Парень слева от меня, похоже, не был умницей. Рот его был разинут, губы отвисали до безобразия. Он глядел на меня, шлепая губами, и издавал что-то вроде «ха-ха». Другой тип по-прежнему крепко сжимал мне руку. Это меня бесило, но я продолжал идти. Через несколько секунд я был на заднем сиденье большого черного Линкольна, зажатый с двух сторон губошлепом и его напарником. Маленький держал меня на прицеле, пока эти двое обматывали мне запястья и лодыжки липкой лентой. Потом он сел за руль, завел машину и выехал со стоянки аэропорта. Мы проехали несколько кварталов в южном направлении, а потом свернули на какую-то темную улицу. Губастый в правой руке держал обтянутую кожей дубинку, а в левой — неполную бутылку виски. Он запрокинул бутылку, сделал здоровенный глоток и оглушительно выдохнул, просто неправдоподобно шлепая губами. Потом он передал бутылку своему коллеге, сидевшему слева от меня, и спросил: «Хочешь глоток, Биф?» «Я-то не прочь, Слоберс, если ты там что-нибудь оставил. А ты, скорее всего, ничего не оставил. Он взял бутылку и жадно прильнул к ней. Очевидно, сидевший слева от меня губастый и был Слоберс. Биф был крупным парнем, с большим толстым лицом, большими глазами и вьющейся шевелюрой. Плечи его были так широки, что ему приходилось наклоняться вперед, чтобы мы со Слоберсом могли поместиться на заднем сиденье. — Где эти пленки, на которых снята свадьба на Гавайях? — спросил меня Слоберс. — Какие пленки? — Какая свадьба? — Бац! — это Биф угостил меня дубинкой по голове. — Не слишком сильно, но достаточно больно. — Так где эти пленки? — Я замолк. Эти подонки очень чувствительны. Если ответишь неправильно, они чувствительно двинут меня дубинкой, да так, что искры из глаз посыплются. Поэтому я сказал, давайте обсудим все это как разумные люди, джентльмены. Как джентльмены. А ведь джентльмены не лупят друг друга дубинками по голове, а? Бац! На этот раз это была дубинка губастого Слоберса. Ну что с этими ребятами поделаешь? Сквозь ужасную боль в черепной коробке до меня дошли слова Слоберса. Это только цветочки. Это тебе за ту плюху, которую ты мне отпустил в кабинете Эда Грея. — Я ни черта не пойму, ребята. О чем это вы толкуете? Я взглянул на соседа слева и заметил. — Насколько я могу судить, мы с вами прежде не встречались. Удивительно, но на этот раз он не врезал мне дубинкой. Он хрюкнул и сказал Бифу. — Вот и возьми его. — Кого ты хочешь обдурить, подонок? Кто ты такой? На этот вопрос я могу ответить. Я Уэбли Олден. Он снова хрюкнул. И на этот раз водитель и Биф радостно присоединились к нему. Когда Слоберс перестал ржать, он сказал. Олден. Неплохо. Должен отдать тебе должное, приятель, и я это сделаю. Он поднял дубинку. — Подожди.